Овес еще и в трубку не вышел, а проса только проклюнулась, и озимы еще цвели. Не будет дождя под налив, и сразу центнеров по 7 не доберешь на гектаре. Вот и гадай, и неси ответственность. Подали отчет. И себя не обидели, и от правды далеко не ушли. Но тут приехал сам Басманов. Занизили, и пошел пересчет. Опять по траве. Сдашь 2 плана? Без фуража останусь, не могу. Сможешь. А потом и решение на бюро вынесли. В связи с повсеместным трудовым подъемом на полях страны и неблагоприятной погодой, бюро Вертишинского райкома призывает все колхозы подойти со всей серьезностью. Словом, намекнули, что сдача хлеба сверхплана и теперь обязательно. Пока суд да дело, и хлеба стали поспевать. Райком прислал 2-го секретаря, чтобы узаконить эту самую сверхплановую. Но колхозники зашумели на собрании. План получай и баста, хватит. Времена не те. Лучше бы ты меня лично оскорбил, сказал, уезжая, 2-й секретарь Николай Иванович. Но ты плюнул в моем лице на бюро. Народ подговорил. И в тот же вечер позвонил сам Басманов. Отдельные коммунисты вели себя не по-партийному. Учти, Николай Иванович. Николай Иванович знал, что теперь Басманов придерется к любому пустяку и вызовет на бюро. Ему нужен повод. Вчера приказал жать пшеницу лафетной жаткой. И жатку прислал от Мышенкина. Тот уже смахнул все озимы, почти зелеными уложил. А Николай Иванович все тянул. Барометр стал падать, дождя не миновать. Но когда он прольется? Старенькая, у тебя поясницу не ломит, случается? С чего бы ты ломить-то? Чай не переневолилась. Ломит к дождю. Да я ж тебе сказала, не будет дождя. Не будет, не будет. Заладила. У тебя все не кстати. Когда не нужно, и поясница болит, и дождь идет, ворчал Николай Иванович. Ах, погодой тебя возьми-то. Ты сам, но не пузыришься, как дождь. Мать старенькая доводилась ему тещей. Маленькая, округлая вся, с пухлыми в красных прожилочках щечками, будто свеклы натертыми. Она колобком каталась по 4 комнатам опустевшей председательской избы. Жена, фельдшер, уехала в область на сборы, дети в лагерях. И Николай Иванович, то ли от непривычного одиночества, то ли от вчерашней выпивки и жаркой дурной ночи, чувствовал тяжесть на сердце, и тоска давила. Одевался он долго. Все не так было. Сначала сапоги не мог натянуть, волглые отсырели за ночь. Он плюнул и надел сандалеты. Потом галстук не поддавался. Как не завяжет, все узел кособоким получался. И галстук бросил. Надел расшитую рубашку. Ух ты, Инда лысина вспотела. Он провел рукой по голове, щетина царапает, что проволока. Побриться бы. Да настроения нет. Сосет под ложечкой и шабаш. Старенькая, метку нацеди. Господи, глаза-то еще не успел продрать как следует, а ему уже отраву подавай. Вон, выпей молочка парного. Этим добром ты теленка почуй. А я уж давно вышел из телячьего возраста. К завтраку зашел Тюрин, председатель сельсовета. «Ты чего так набычился? Или таракан во сне дорогу перебежал?» — спросил он от порога. «Всю ночь с быком лбами сшибались», — ответила из кухни мать старенькая. «Видать, бык одолел, вот он и дуется». «Ну, супротив Николая Ивановича и слон не устоит», — говорил, посмеиваясь, Тюрин. Старенькая принесла поставку мутновато-желтого метку. «Пей!» Николай Иванович налил по стакану. Выпили. «Что там на улице? Дождем не пахнет?» «Жарынь!» — сказал Тюрин. У меня ж на утроба перегрелась.